Часть седьмая. Ну что, Михей Андреевич, давай выпьем-то. А? Не стану пить, Иван Матвеевич, пока не скажешь. А дело такое важное. Магарыч большой. Ну что ты тянешь, Мухаяров? Ну говори. Тут язык-то надо за зубами держать. А ты ведь вон какой Тарантьев-то. Из тебя как из пушки-то палит. Ну, как из пушки. Ты все-таки кум и свинья же. Кажется, не раз служил тебе, свидетелем бывал. И копии-то помнишь? Тише. Ну вот уж верно. Вот уж верно, что язык ты без костей. Ну так говори. Что ты меня мучаешь-то? Ну, ладно, слушай. Твой Илья Ильич-то трусоват. Никаких порядков не знает. Его запугать-то легко. Он на сестру, он как глаза пялит. Болтает, кофе с ней распивает. А вот что? Вот ты ему и скажи, что без чести в доме заводить-то нехорошо. Что она вдова. И что теперь ей трудно выйти замуж. Что жених-то ей присватывался, богатый купец. А теперь прослышал, что, дескать, он, Обломов-то, по вечерам у ней сидит. И уж жениться-то не хочет. Ну и что ж? Перепугается, повалится в постели, будет ворочаться, как Боров, да вздыхать, вот и все. Какая же выгода? Так, ну где Магарыч? А ты скажи, что я пожаловаться хочу, что будто подглядели за ним, и что свидетели есть. Есть свидетели! Ну и скажи, что можно помириться. Пожертвовать маленький капитал. Но где у него деньги-то? Он со страху-то обещает хоть 10 тысяч. А я заемное письмецо заготовлю, понял? На имя сестры. Занял я, дескать, Обломов. У такой-то вдовы 10 тысяч. Сроком и т.д., и т.п., и т.п., и т.д. Ну, что же то? Фу, я не пойму, ну. Деньги-то достанутся сестре и ее детям. Где Магарыч? Ух, Тарантьев. А сестра-то мне даст заемное письмецо на такую же сумму, ну понял? А если она не подпишет? Кто? Кто не подпишет? Сестра. Агафья-то. Подпишет, кум, подпишет и не спросит, что. Только усмехнется и подмахнет. Агафья Пшеницына. И не узнает никогда, что подписывала. Вот мы с тобой и будем-то в стороне. Сестра будет иметь претензию на коллежского секретаря Обломова, а я на коллежскую секретаршу Пшеницыну. Законное дело-то. Законное, кум, законное. А вот чтоб твой земляк не уперся, ты с ним закуси и выпей. Вот, он смородиновку-то с удовольствием выпьет. А как в голове-то у него зашумит, ты мигни мне, и я войду с письмецом-то. Он и не посмотрит, подпишет, как тогда, контракт. А после, как все будет засвидетельствовано, ну, совестно этому барину сознаваться, что подписал-то в нетрезвом виде. Понял? Законное дело. Ясно, законное. Ну, и голова у тебя. Вот так-то, Михей Андреевич. Законное дело-то. Законное. А теперь выпьем за здоровье Олуха. год прошел со времени последнего свидания Обломова с Ольгой Ильинской, после которого у Ильи Ильича сделалась горячка. Много перемен произошло в этот год в разных местах мира. Там взволновался край, а там успокоился. Там закатилось какое-нибудь светило мира, а там засияло другое. Там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения. Где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая. И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, но меняется все с такой медленной постепенностью, с какой происходят геологические видоизменения нашей планеты. После болезни Илья Ильич долго был мрачен. Мало-помалу место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич! Илья Ильич, вот я разобрала сегодня ваши чулки. Да все худые. Какая же вы добрая. Ну, что вы беспокоитесь? Мне, право, совестно, что вы хлопочете. Да сядьте, что вы стоите? Нет, покорнейше благодарю. Некогда. Сегодня стирка у нас, а потом станем обед варить. А что нынче к обеду? Уха из ершей, баранина, да вареники. Ну, это ничего. Вы славная хозяйка. Вам замуж выйти. Кто ж меня с детьми это возьмет? О, кто бы это? К вам, Агафья Матвеевна, верно, кто-нибудь? Хотя любовь называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся как болезнь, однако же она, как и все, имеет свои болезни и причины. Агафья Матвеевна мало видела таких людей, как Обломов. А если и видала, так издали. И, может быть, они нравились ей, но жили они в другой, не в ее сфере, и не было никакого другого случая к сближению с ними. Илья Ильич понимал, какое значение он внес в этот уголок, начиная с братца и до цепной собаки, которая с его появления стала получать втрое больше костей. Но он не понимал, как глубоко пустило корни это значение и какую неожиданную победу он сделал над сердцем хозяйки. Он сближался с Агафьей Матвеевной, как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя. Входите, пожалуйста, вот сюда. Покорнейше прошу. Как здесь гадко. Как он может так жить? Андрей! Илья! Здравствуй! Здравствуй! Ну вот, наконец, опять свиделись. Да, да, вот как ну, видишь здравствуй, меня. Мой милый, здравствуй. Позволь мне руки умыть. А, руки, вот, иди сюда. Да, вот да, здесь хорошо. Моя спальня. Спасибо. Вот сюда, проходи. Агафья Матвеевна. Агафья Матвеевна, надо другой обед изготовить. Не успеем, Илья Ильич. Пусть покушают, что есть. Но не ест он этого. Ухи терпеть не может. Баранины тоже в рот не берет. Языка можно в колбасной? Ну, можно, можно, конечно, можно. Но вина бы надо послать за Лафитом. Надо послать за Лафитом. Анисия, иди сюда. Обедать будут. Вина велели купить, а не гроша. Ой, один только полтинник остался до первого числа, когда... Братец деньги выдаст еще 10 дней. Пойти попросить, что ли, чтобы в долг отпустили? Нет, в долг не дадут. И заложить больше нечего. И жемчуг заложила, что в приданое получила, и фермуары с сундука вытащила. Серебро, мех, все ушло. Ой, и салоп-то ваш последний. Да платье парадное и то продали. Надо бы все Ильиничу сказать. Что ты? Что ты? Не смей. Они ничего не должны знать. Воля ваша, матушка. А как братец ваш стал нам по 50 рублей в месяц выдавать, так уж хуже. Господи, где ж денег-то взять? Надо шаль продать. Да, ну вот, побуду 2 недели по делам, потом в Киев. Ну, надо похлопотать еще об имении Ольги Ильинской. А ты, Илья? Что? Что, стало быть, никогда? Что никогда? Ты уже забыл, теперь или никогда? Отчего ты не приехал за границу? Мне помешала... Ольга? Как ты уже слышал? А где она теперь? Кажется, она с теткой уехала вскоре за границу. Ну, вскоре после того, как поняла свою ошибку. Разве ты знаешь? Все. Я... Не надо, не говори, Андрей. Не вспоминай. Ведь я и так заболел, когда увидел, какая бездна лежит между мною и ею. Но, право, я не очень виноват. Я и не виню тебя, Илья. Я читал твое письмо. Пожалуй, больше всего виноват я. Ну, а что ты? Зачем забился в эту глушь? Спокойно здесь. Тихо, Андрей. Никто не мешает. Ах, помилуй, Илья. Посмотри вокруг себя, посмотри. Послушай, я серьезно говорю тебе. Надо переменить образ жизни, иначе ты наживешь себе водянку или удар. Ну, с надеждами на будущность кончено, уж если Ольга, этот ангел, не унесла тебя на своих крыльях из твоего болота, так я ничего не сделаю. А она еще не забыла меня? Нет, не забыла. А ты? Разве это можно забыть, Андрей? Это значит забыть, что я когда-то жил в раю, а теперь вот... О, Господи, жизнь. Ну, что? Что? Что жизнь? Да нет покоя. Лег бы и заснул навсегда. А, то есть погасил бы огонь и остался в темноте? А? Пойми, жизнь и так мелькнет, как мгновение. Но пусть оно будет постоянным горением. Ах, если бы прожить лет 200-300... Ах, сколько бы можно было переделать дело? Ты другое дело, Андрей. У тебя крылья есть. Ты как-то иначе устроен. Полно. И у тебя были крылья. Да ты сам отвязал их. Да где они, крылья-то? Где они? Да ничего не умею. То есть не хочешь уметь? Илья, нет человека, который не умел бы чего-нибудь. Ну хорошо, скажи, где же Ольга? В своей деревне хозяйничает. С теткой? И с мужем. Она замужем? А что ж ты испугался? Нет, бог с тобой, Андрей. А кто же этот счастливец? Кто? Какой-то недогадливый, Илья. Не ты ли? Я. Я женился на Ольге. Милый Андрей, милый Ольга Сергеевна, даже вас благословил сам Бог. Скажи ей... Я скажу, что другого Обломова не знаю. Недаром она тебя забыть не может. Ты стоил ее. У тебя сердце, как колодец глубоко. Захар, шампанского к обеду. Илья Ильич, денег, пожалуйте. Денег? А у меня нет денег. Если обед готов, то давай, Андрей Иванович есть хочет. Ступай. Нет, Погоди, погоди, поди сюда. Знаешь ли новость, Захар? Поздравь, Андрей Иванович женился. Батюшка. Поздравь. Андрей Иванович, поздравляем. Дай вам Бог несчетные годы жить, да деток наживать. Спасибо, спасибо, Захар. На, вот возьми деньги, купи шампанского. Всем миром, миром. Ольга зовет тебя к нам в деревню, Илья, в гости приехать. Поедем, а? Нет, Андрей, я не поеду. Почему? Ну почему? Ну чего ты боишься? Боюсь зависти. Ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь. А ведь иначе я жить не стану, не смогу. Послушай, Андрей, не хочешь ли смородиной водки? Славная, ей-богу, славная, Андрей, попробуй. Ну, спасибо, спасибо. Агафья Матвеевна сама настаивает. Такая хорошая женщина, другой такой не найдешь. Ты думаешь, это кто все готовит? Все Агафья Матвеевна делает сама. Ну, ладно, ешь, ешь, Андрей. И чулки мне штопает, и белье стирает, и все сама. А кофе как варит. Вот я угощу тебя после обеда. Ах, если бы еще деньги были, тогда она... Но теперь дела плохи. Подожди. И как же это так? Ты ведь получаешь деньги из Обломовки. Куда же ты их деваешь? А долг? Долг? Какой долг? Кому ты должен? Никому я соврал. Нет, вот теперь ты лжешь. Да неискусно. Что с тобой, Илья? А? Так вот что значит эта грязь, запустение, кислое вино. У тебя денег нет. Куда же ты деваешь их? Ну, я точно должен немного... хозяйки за припасы. Припасы? Илья, говори правду, что у тебя делается? Ну, что-то не то. Сколько ты должен? 10 000 по заемному письму. 10 000 хозяйки? Ну да, много забирал. Я жил очень широко, вот и задолжал. Так, дай-ка мне это письмо. Дай. Так. Боже мой. Илья. Скажи, кто эта женщина? Кто она тебе? В каких ты отношениях с ней? А что ты хочешь сказать? Ну, ты очень хорошо понимаешь. Ты говорил о ней с таким жаром, что, право, я начинаю думать, что ты ее... Любишь, что ли, ты хочешь сказать? А чего ты покраснел? От того, что ты мог допустить такую мысль. Ох, смотри, Илья, не упади в яму. Ну, иди, иди ложись. Иди. Хорошо, хорошо, я пойду. Иди. Я пойду, Андрей. Да. Что это за женщина? Уж не грабит ли она его, не тащит с него все. Агафья Матвеевна, Агафья Матвеевна, можно вас попросить сюда? Что вам угодно? Мне надо с вами поговорить. Илья Ильич дал вам заемное письмо? Нет. Они мне никакого письма не давали. Как никакого? Я никакого письма не видела. А вы поговорили бы лучше с братцем. Но он должен вам, да? Сколько он должен? Ничего не должны, ни копейки. А 10 000? Какие 10 000? Илья Ильич должен вам 10 000 по заемному письму. Да или нет? Вы бы с братцем переговорили? Нет уж, позвольте переговорить с вами. Илья Ильич считает себя должным вам, а не вашему братцу. Они мне не должны. А что я закладывала серебро, жемчуг и мех, так это я для себя закладывала. А на Илью Ильича ни копеечки не пошло. Значит, вы не имеете претензий к Илье Ильичу? Ни копеечки, ей-богу. Правда. Так. Тогда я попрошу подписать бумагу. Вот. Вы бы лучше с братцем поговорили. С братцем вашим я увижусь потом, а теперь прошу подписать. Прошу. Писать-то я отвыкла совсем. Да тут немного нужно подписать, всего 2 строчки. Если вы не подпишете, то это значит, что Илья Ильич вам должен 10 000. Нет, они не должны ничего, ни копеечки, ей-богу. Вот подпишите. Вы бы все-таки с братцем переговорили. Он дома? Да-с. Они с Михеем Андреевичем у себя сидят. Ну так попросите его зайти сюда. Братец! Ограбили моего Илью, ограбили. Ну уж я дознаюсь, в чем дело. Изволили просить? С кем имею честь? Я Штольц, друг господина Обломова. У меня дело к вам есть. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Вам знаком почерк вашей сестры? Как же, знаком-с. Пожалуйста, потрудитесь прочесть. А ничего не знаешь. Законно-с? Мое дело сторона, я только соблюдаю интересы сестры. Вот, не угодно ли взглянуть? Вот, собственноручная подпись Ильи Ильича. А какие деньги они у сестры брались, мне неизвестно. Законное дело, законное, а я в стороне. Вот как, в стороне? Да. В стороне. А я так думаю, что этим дело ваше не кончится. Нет. Я завтра с вашим начальником, генералом, говорить буду. Да, он мне близкий друг. И вы мне за это ответите. Но, а я-то тут при чем? Слушайте, я ведь догадываюсь, как вы Илью Ильича окрутили. Минутку. С каким-нибудь негодяем напоили его, вероятно, пьяным, да и подсунули письмо на имя вашей сестры. Так и знаете, все скажу генералу.